Владимир Кощеев. Моров. Том 1. Глава 1. Москва, особняк дворянского рода Моровых. Александр Васильевич, в поиски вашего внука идут, не переживайте. Мы обязательно его найдем. Старик в инвалидном кресле хмуро смотрел на сидящего перед ним капитана службы имперской безопасности. Отвечать что-либо не было сил. Сердце сводило от боли, дышать усеченными легкими было трудно и без того, а теперь из-за приступа стало еще тяжелее. «На данный момент мы делаем все возможное, чтобы выйти на след похитителей», не замечая состояния хозяина особняка, продолжал капитан. «Наша служба делает все возможное в данной ситуации». «Оставь меня, капитан», — выдохнул Александр Васильевич, прикрыв глаза. «Я государю-императору служил всю свою жизнь. Много всего повидал. Потерял часть легкого, ноги, сына. А теперь у меня отобрали последнее, что оставалось у рода Моровых, моего внука. А раз вы не можете его найти, я сделаю это сам». Капитан печально вздохнул и, поднявшись, коснулся морщинистой руки старика. Он не мог сказать одному из вернейших сторонников государя, что по полученной в ходе расследования информации внук Александра Васильевича, скорее всего, похищен кровавым культом и, вероятно, в эту же секунду истекает кровью на алтаре. Но и перестать бороться капитан не мог, потому что Александр Васильевич, как никто другой, заслуживал того, чтобы страна позаботилась о своем герое и его потомке. Когда за посетителем закрылась дверь, старик вздохнул в последний раз и, взяв нож для бумаг, повернул его в пальцах. За десятилетия службы Александр Васильевич Моров сам не единожды сталкивался с кровавым культом и знал о нем и его обрядах, пожалуй, даже больше, чем кто-либо из ныне живущих. Запретная магия запустилась, как и должна была. Кровавый сгусток сформировался в огромную сферу, постоянно подергивающуюся. Чары сжали жидкость в маленький шар, который вспыхнул ярче солнца. Капитан, еще не успевший отойти от особняка Моровых, увидел, как из окна главы рода ярко ударили лучи красного света. И тут же бросился обратно. Ворвавшись в кабинет, где только что общался с Александром Васильевичем, сотрудник службы имперской безопасности замер на мгновение, оценивая ситуацию. Изуродованный тяжелой жизнью старик в инвалидном кресле сидел, глядя в одну точку. На его губах застыл зверский оскал, заставивший капитана ощутить, как поднимаются волосы на затылке. А затем он увидел лежащую перед мертвым стариком карту. Красным аккуратным кружком на ней был указан старый промышленный район, предназначенный к перестройке под новое жилье. И там, посреди безликих зданий фабрик и заводов, оказался помечен лишь один. — Говорит капитан Скворцов, — поднеся телефон к уху, — произнес мужчина. — У нас есть адрес. — Империя людей. Дворец Верховного Мага. — Учитель, но что дает этот ритуал? Я взглянул на своего ученика и усмехнулся. — Воспользовавшись им, я наложу на свою сущность специальную печать, которая сохранит мое сознание, память и способности для следующего перерождения. «Учитель, но это же бессмертие!» — выпучив глаза, воскликнул молодой подмастерье. «Увы, но нет. Пока что нет. Никто не даст гарантии, что все получится. К тому же ритуал никак не регулирует время и место возрождения. Так что я все еще не уверен в успехе. Но и отступать мне некуда. Этот мир уже стал тесен для меня». Император со дня на день объявит на меня охоту. Сильнейший чародей, способный перечить самому владыке людей, — это угроза, с которой внук моего дорогого друга никогда не смирится. Ему не позволят собственные подданные. Почти 300 лет назад я обещал присмотреть за потомками старого друга, и теперь, в том числе благодаря моей протекции, его род правит человечеством. Но люди не могут без врага, и теперь таким назначен я. Есть при дворе императора верные люди, донесли новости. Вредить потомкам своего друга, которых сам возвел на пьедестал, я не стану. Мне плевать на власть над миром. Магия — вот что действительно важно. Она уже дала мне неимоверно много. Я самый древний человек на планете. Старик сделал свое дело, старик должен уйти. Пусть люди живут так, как пожелают. «Сходи-ка в библиотеку», — велел я ученику. «Хорошо бы кое-что перепроверить. Спроси у архивариуса труд Алмонда Грасса о движении звезд. Это десятитомное исследование. Возьми себе кого-нибудь в помощь». «Да, учитель?» Когда за учеником закрылась дверь, я повернулся к нанесенным на полу рисункам и еще раз все внимательно осмотрел. Ритуал был полностью готов. «Я соврал тебе, ученик, но ты все равно никогда этого не узнаешь. Я намеренно указал условия ритуала таковыми, чтобы покинуть этот мир и возродиться в другом. Не хочу возвращаться сюда спустя даже тысячелетия». Знания, необходимые для расшифровки ритуала, остались лишь в моей голове. Повторить мой путь не сможет никто. Это тоже условие. После того, как магия сработает, вырывая меня из мира, все следы использованных заклятий будут стерты. Книги и свитки, в которых содержались сведения, мной уничтожены уже много лет назад. Пока ученик соберет тома, пока их найдут в библиотеке, пока найдут помощника, я уже уйду. На всякий случай, запечатав дверь заклятием, я скинул одежды на пол. Пусть мантия придворного чародея достанется моему ученику в наследство. Я давно сделал его одним из сильнейших артефактов этого мира. С ней одной мой ученик сможет стать величайшим чародеем всего поколения. «Прощай, мир», — усмехнулся я, активируя ритуал. Сознание тут же померкло. Москва. Заброшенный завод на Владимирском шоссе. Моров Иван Владимирович. Холодный жесткий камень под голой спиной. Это стало первым, что я почувствовал, прежде чем открыть глаза. И вовремя. Надо мной, одетый в бесформенный балахон, занес руку с длинным кривым костяным кинжалом неизвестный мужчина, чье лицо было скрыто капюшоном. Взгляд сам собой охватил темное помещение, в одном углу которого уже лежала гора высушенных до мумификации тел, а рядом с ними сидел на корточках еще один носитель балахона. В другом углу сгрудилась небольшая группа еще живых пленников. Без всякой магии ясно их опоили, чтобы не сбежали, и даже охранять не требовалось. Все это я уловил в одно мгновение, открыв глаза. Кинжал устремился к моей груди. Я услышал заунывный речитатив ритуала. Мои руки были пристегнуты к алтарю, на котором я оказался, но магических ограничений они не накладывали. Зачем, если жертва под зельем и гарантированно не очнется? Усилием воли, собрав доступную мне силу и укрепив правое запястье, я дернул им, и звенья цепи со звоном разлетелись по помещению. Перехватывать несущийся мне в грудь кинжал было бесполезно, так что вместо этого я оттолкнул его. Чародей потерял равновесие, стал заваливаться на меня, но я схватил его за капюшон и, увеличив ускорение, впечатал лицом в край алтаря, на котором лежал сам. Кровь и мозги брызнули в стороны, из дергающегося тела вырвалась эссенция, и я впитал ее в себя. Еще рывок, пока другие не пришли в себя, и мое тело свободно. Спрыгнув на холодный бетонный пол босыми ступнями, Я развел руки в стороны. Тело ломило от чужой жизненной энергии, организм не справлялся с таким количеством силы. Ее требовалось срочно выплеснуть. «Держи его!» — раздался вопль от уже обескровленных трупов. Жестом, заставив ритуальный кинжал вырваться из рук погибшего мага, я указал ему цель. Костяное оружие со свистом пересекло разделяющее нас с крикуном расстояние и вошло в глазницу, погрузившись до мозга. Новая ниточка эссенции жизни потекла в магическое поле, и я снова поглотил ее. «Ах ты, тварь!» — услышал я крик за спиной и обернулся на голос. Этот не был одаренным, зато держал в руках боевую винтовку и вместо балахона носил униформу без опознавательных знаков. В мою сторону повернулся ствол оружия, но я не собирался так глупо погибать. Перескочив через алтарь, я пригнулся, укрываясь за камнем. Мощный выстрел в пустом помещении прогремел оглушительно громко. От алтаря полетела выбитая пуля и крошево, окровавленный булыжник пошел трещинами. Пребывающие под действием зелья жертвы так и стояли на своем месте, не обращая внимания на то, что происходит. Так что я выбросил их из головы и, наложив печать себе под ноги, активировал чары. Толчок воздуха швырнул меня вверх. Не ожидавший такой прыти телохранитель медленно повел винтовкой вслед за мной. Но это он зря. Новый всплеск телекинеза, и оружие сменило хозяина. Поймав винтовку, я тут же разрядил первый патрон в грудь противника. Охранник отшвырнуло прочь. Он прокатился по бетонному полу, оставляя за собой кровавую полосу. Но он все еще был жив. Приземлившись на ноги, я подошел ближе к истекающему кровью культисту и, наведя винтовку, спустил курок. Гильза еще вращалась в воздухе, а я уже услышал громкий топот тяжелых ботинок. Сюда спешила подмога. Впитав жизненную силу убитого охранника, совсем крохи, как и у всех неодаренных, я быстро снял с мертвеца подсумок с патронами. Добив магазин до предела, я обратил внимание на ботинки. Не мой размер, конечно, однако и голыми пятками по бетону топать — то еще удовольствие. Я не могу постоянно держать щиты на ступнях, у меня не так много собственных сил. Стащив обувь, я вновь укрылся за алтарем. Он, кстати, потерял свои магические функции и теперь был просто куском камня. Интересно, до чего чародеям потребовалось так много жизненной силы собирать? Не про запас же? На чужой эссенции далеко не убежишь. Обулся я как раз к тому моменту, когда в помещение ввалилось несколько человек. Молча они двинулись в разные стороны. Судя по звуку шороха каменной крошки под ботинками, их всего двое. Выждав пару секунд, я высунулся вместе с винтовкой справа и, сориентировавшись заранее на звук, спустил курок. Выстрел грохнул, снося охранника в сторону. К сожалению, его броня выдержала, но инерции хватило, чтобы боец покатился по бетону и выпустил свою винтовку из рук. А вот второй в этот момент рванул ко мне, надеясь зайти с другой стороны. Новая печать вновь подбросила меня в воздух, и я выстрелил дважды в полете. Гильзы застучали, прыгая на бетоне. А я уже обернулся в сторону первого поверженного. Он как раз перекатился на полу, чтобы дотянуться до своего оружия. Другой свое отвоевал. Вторая пуля вошла в нижнюю челюсть, так что тонкая струйка эссенции впиталась в мое тело, придав едва заметное усиление. — Кто твой хозяин? — хрипло спросил я, пинком выбив винтовку из рук пока что живого охранника. — Пошел ты на... — огрызнулся он. Я приставил свое оружие к его подбородку. «Последняя попытка». Вместо ответа охранник резко отбил ствол в сторону. Точнее, он попытался это сделать. Выстрел вышиб ему мозги, обильно украсив бетон содержимым черепной коробки. Усиление хоть и слабое от простецов, но все же усиление. Так что я спустил курок в момент, когда враг дернулся. Пустая винтовка полетела в сторону. Я подобрал другую и проверил патроны в ней. Какая-то другая модель, снаряженная другими патронами. Зачем? На кого тут собирались охотиться ребята, устроившие конвейер по добыче крови для своих безумных ритуалов? Забавно, но память паренька не оказалась подавлена моими воспоминаниями. Вместо верховного мага, занявшего молодое тело, или, наоборот, молодого человека со знаниями из прошлой жизни, получился некий симбиоз в лице третьей личности. Интересно, к чему это все приведет? Ритуал ничего подобного не предполагал. Я точно знаю, я ведь сам его создал. Делать в помещении для жертвоприношения мне было больше нечего. Никто не спешил на звуки стрельбы. Напоенные зельем пленники по-прежнему не реагировали на происходящее. Я мог бы спокойно уйти, предварительно обзаведясь одеждой. Только где ее тут взять? Взглянув на лежащего с простреленной головой охранника, я лишь головой покачал. Этих мужиков явно держали на каком-то особенном корме. Я в их одежде просто потеряюсь. Шагая дальше, я внимательно прислушивался к тишине, пожалуй, завода. Не помню, как здесь оказался, но похитили меня прямо посреди улицы. Картинка всплыла как будто наяву. Вот магазин электроники, из которого я забирал свой заказ. Вот я закрепил коробку с ноутбуком позади сиденья мотоцикла, а в следующий миг я уже на алтаре. Судя по тому, что ритуал сработал, Иван Владимирович перестал существовать, когда его уложили на камень. Триггером для ритуала я изначально выбрал смерть носителя, не требующую при этом особых расходов магической силы. То есть члены кровавого культа перестарались с ударом по голове, когда меня похищали. Ну а дальше я просто защищал себя как мог, учитывая практически полное отсутствие магии. Конечно, арсенал чар, которым я мог воспользоваться, шире, чем у других здешних жителей, но это все равно слабейшие заклинания. Да и объем резерва у меня, как здесь говорят, на копейку. Все придется развивать сначала. Впрочем, для этого нужны лишь источники магии да время. Итак, я Моров Иван Владимирович, потомственный дворянин Российской империи, выпускник лицея 18 лет. Проживаю вместе с дедом Александром Васильевичем Моровым в личном особняке на юго-западе столицы. Что интересно, наличие единственного родственника воспринималось мной именно нормой. Александр Васильевич остался для меня дедом, а не посторонним стариком. Что удивительно, на самом деле, я так давно в прошлой жизни отказался от родственных связей, что уже забыл, каково это — иметь семью. Шагая по пустому заводу, я обратил внимание, что в оконных рамах, в которых остались лишь куски разбитого стекла, светлее не становится. Видимо, сейчас глубокая ночь. Что разумно, учитывая, к какой магии прибегали на своем обряде чародеи. Кровавый культ, как официально называли сторонники этого вида магии, запрещен законом и преследуется в большинстве стран. Вот только это не мешает ему похищать людей и творить свои мрачные дела. Судя по тому, что знал Иван Владимирович от своего деда, ветерана службы имперской безопасности, всю жизнь и собственное здоровье, положившего на борьбу с кровавым культом, устремления этих фанатиков мало отличались от того, к чему стремились дикари моего прошлого мира. Гекатомбы жертв, принесенных на походный алтарь, позволяли дикарям сносить не просто укрепление империи людей, но и уничтожать целые легионы обученных солдат. Здесь, во всяком случае, на данный момент кровавым магам никто такой вольности не позволял. Их старались задавить до того, как они обретут силу и власть. Магия крови — самая необузданная, самая дикая, самая непредсказуемая сила. Даже четко следуя заранее известным алгоритмам, с ней никогда нельзя быть до конца уверенным, что все сработает так, как ты хочешь. И какие у твоих чар будут последствия, способные проявить себя десятилетия спустя. Колебания магического поля я ощутил лишь потому, что ожидал их найти. Три копья из чистой силы висели под потолком, выжидая, когда я наступлю в заранее установленную на полу печать. Примитивная ловушка для того, кто видит магическое поле. Вот только здесь этим умением обладают единицы. Для того, чтобы его развить, нужны десятилетия осознанных тренировок. Держа винтовку наготове, я собрал всю доступную мне магическую силу и вложил ее в удар, имитируя собственное вхождение в печать. Ловушка сработала, как задумывал ее автор. Три силовых стрелы вонзились в бетон, крошая его в щебень. В кромешной тьме противоположного угла мелькнула на миг фигура, пришедшая в движение. Я выстрелил трижды, не особо надеясь попасть. Третья пуля со звоном отскочила от выставленного щита, ставшего видимым на краткий миг. Алый шестиугольник 2 на 2 метра вспыхнул, не освещая мрак вокруг себя, и в мою сторону полетели еще 3 силовых стрелы. Пришлось уходить с линии огня, пропуская чары мимо. За спиной стрелы вспахали бетон, вырвав кусок цемента из поддерживающей потолок балки. Обнажилась старая арматура. Хорошо, что я не стал прятаться за колоннами. Было бы неприятно получить обломками бетона в голое брюхо. — Сдавайся, кто бы ты ни был! — прозвучал хриплый бесполый голос из брака. — Я сильнее тебя! Отвечать что-либо я счел излишним. Вместо этого собрал остатки магической силы и, сконцентрировавшись, создал перед собой поток частиц. Они прошли разделяющее нас расстояние и подсветили щит врага снова. На этот раз он оказался куда ближе. — Твои фокусы тебе не помогут! Прицелившись получше, я вновь выстрелил трижды. Щит вспыхнул еще 2 раза, третья пуля ушла в молоко. У меня остался 1 патрон в винтовке, но я не переживал об этом. Пока щит врага горел, я успел его изучить достаточно, чтобы понять кое-что важное о его владельце. Чары преграждения всегда были хороши только у стихийной магии. Все остальные вытягивают из мага столько сил, сколько требуется на поддержание заклинания в действии. Мой противник — кровавый маг, у него действительно больше сил. Но это заемные силы. И помимо того, что каждый чародей умеет по-настоящему грамотно использовать только магию, не превышающую собственный резерв, так, к тому же, добытая ритуалом мощь быстро испаряется. Поэтому он больше не использует стрелы. Либо нападение, либо защита. Внимательно вслушиваясь в окружающие звуки, я держал винтовку, прижатой к плечу, но сам не двигался с места. Маг крови двигался очень осторожно, но мне хватило маленького камешка под его стопой. Выстрел грохнул в последний раз, аннулируя шестиугольную преграду, и я с помощью телекинеза швырнул стреляную гильзу в горло противника, как до этого поступил с ритуальным кинжалом. Враг забулькал, вываливаясь на свет. Его руки судорожно пытались дотянуться до вбитой прямиком в позвоночный столб гильзы. Настоящий кровавый маг сейчас использовал бы натекшую под ним лужу, зарастил раны и продолжил сражение. Но этот чародей был слишком слаб. Ему не хватало воли. Спокойно подойдя к захлебывающемуся врагу, я пинком перевернул его на спину. Капюшон слетел с головы члена кровавого культа, и я смог взглянуть в лицо этого человека. Странно, я его видел впервые, а уже было подумал, что это кто-то из ближайшего окружения смог так близко подобраться к семье бывшего сотрудника службы имперской безопасности. Перевернув винтовку стволом вверх, я одним ударом приклада оборвал мучение смертельно раненого чародея. На улице как будто только этого и ждали. Раздался вой сирен. Полиция, скорая и служба имперской безопасности наконец нашли место, где творил свои кровавые дела культ. Разочаровывает, что они прибыли так поздно. Если бы я не очнулся, здесь бы уже закончили обряд и ушли. К счастью, я могу за себя постоять. А раз у меня есть моя магия, спускать этому миру попытки на меня напасть я не стану. У верховного мага не может быть врагов. Живых, во всяком случае.